Глава 9. Царская благодарность. Когда Данилу вели через дворцовый комплекс, на горизонте забрезжил рассвет. Потрясающий свежий воздух доставлял блаженство при каждом вдохе. Данила наслаждался свободой, пока его не завели во что-то скорее напоминающее римские термы. Всюду мрамор, колонны, посреди комнаты огромный бассейн. Нырнуть, правда, ему не дали. Отвели в комнату, наполненную паром, где тощий, живенький мужичок окатил его горячей водой на теплой лавке и, хоть и без веников, одними руками, так хорошо промял Молодцова, что боль из растянутых мышц и натруженных суставов прошла само собой. Осталась только приятная расслабляющая нега, растекшаяся по всему телу, от которой Данила, прямо скажем, сомлел и позволил делать со своим телом все, что угодно. И с ним сделали. Прикосновения крепких, но чутких мужских пальцев сменились нежными касаниями женских. Молодцов почувствовал бархат женской кожи, невесомые локоны волос, поцелуи губ на груди. Несмотря на его состояние, организм после долгого плавания и всех приключений отреагировал моментально. Все дальше и случилось в полубеспамятстве. Данила даже не мог сказать точно, сон это был или все-таки явь. Молодцов обнаружил себя закутанным в полотенце, сидящим на подушках, а перед ним был накрыт стол со всякими яствами и напитками. Увы, спокойно насладиться едой не дали. Только у Данилы разбежались глаза, чтобы в рот положить, в комнату вошел воин в доспехах. «Одевайся быстрее, поедешь с нами», и указал на сложенные чистые рубахи со штанами. Молодцов, расстроенный, быстро запихал в рот несколько кусочков мяса, хлеба и фруктов, раскутался из полотенец и облачился в казенную одежду. По крайней мере, она была чистой и приятно пахла. Надо сказать, что стражники обходились с ним достаточно деликатно. Не подкалывали, не толкали, молча сопроводили его до кареты, двое стражников сели с Данилой, и связка лошадей тронулась. Куда ехали, видно не было. Окна были плотно зашторены. Молодцов лишь заметил, что солнце высоко взошло и даже перевалило за полдень. Карета несколько раз останавливалась, за ней следовал скрип воротных петель. Сопровождающие Данилы безмолвствовали, но твердые взгляды и шрамы на лицах говорили лучше всяких слов. На этих Молодцов даже с мечом рыпаться не решился бы, а уж с пустыми руками. Наконец карета остановилась, а бережника вывели во двор роскошного особняка, не уступающего в роскоши, Преславскому дворцу. Всюду зелень, цветы и деревья, несколько фонтанов с позолоченными фигурами, парочка павлинов, надменно прошествовавшая перед конвоем. Воины на птиц не обратили никакого внимания, едва на хвост не наступили зазнавшимся птицам. Провели Данилу на верхний, четвертый этаж особняка, оставили в небольшой комнате, где уже были приготовлены кровать и небольшой ужин. Окна из комнаты выходили на задний двор, тоже представляющий собой несколько аллей, а взгляд упирался прямо в крепостную стену, которая ограждала эту усадьбу, на которой бдили охранники. Об этом догадался Данила по темным силуэтам, изредка мелькающим в темноте. По бокам от его окна уже зажгли два факела, а внизу стена была абсолютно гладкая. Все понятно. Спуститься без каких-либо приспособлений нет никакой возможности, а пробовать спускать канат все равно, что крикнуть охране: «Эй, дебилы, стреляйте в меня!» Хотя, по-честному признать, все могло быть гораздо хуже. Надо сказать спасибо Самуилу за такую комфортную тюрьму. Данила ее еще раз обследовал, не нашел никаких потайных дверей или слуховых окон, ну или просто не сумел их найти. Сел на холодные простыни перины. В любой момент они могут смениться на деревянную шконку в лучшем случае. По идее, надо было продумывать легенду, рассматривать варианты событий, словом, работать головой. Но после всего пережитого, так хотелось просто поверить в гостеприимство Самуила, что его после зимы с купцами отправят в Киев, и там он встретит друзей, и Воислав приложит все усилия, чтобы Владимир заключил мир с Булгарией, а там, возможно, и крестил Русь. Эх, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Данила прислушался. За дверью раздались шаги. Сначала приближающиеся, потом удаляющиеся. Смена караула. «Да, доставил я вам проблем, ребята», — с усмешкой подумал Молодцов. «И вы даже сами не знаете, насколько». Его взгляд упал на стол с ужином. Там отсутствовали любые столовые или колюще-режущие приборы, так что есть предполагалось руками. В животе заурчало, чувство голода напомнило о себе. Что ж, хороший признак. Если организм требует еды, значит, сил на всякие рефлексии и переживания у него нету. А насытый желудок и думается лучше. Разбудило Данилу ощущение сползающего одеяла. Он открыл глаза. Служанка пришла менять постель. Не разбудила стервочка, не спросила, можно ли войти. Молодцов, конечно, не вип-персона, но мог и наброситься с перепугу. А фигурка у нее ничего, справная, сама смугленькая и чернявая. На такую в самом деле наброситься можно. Данила встал с кровати, чтобы не мешать девушке убираться. Про себя подумал, что Ваислав бы не одобрил его беспечности. Сам батька, верно, бы проснулся от шума открывающейся двери или мог даже услышать шаги за ней. Молодцов, понятно, безоружен, и если придут посланники Самуила избавляться от ненужного лазутчика, шансов у него нет. Но окошко все равно рядом, в случае чего можно будет разменяться с булгарами один к одному. Все ж не так уж плохо. Однако хорошо, что вместо головорезов к нему пожаловала симпатичная служанка. Остается ждать, кто еще навестит. Наверняка у него будет до хрена неприятных вопросов. Вот только беспокоить Данилу никто не торопился. День прошел уныло и скучно. Молодцов под вечер сделал зарядку, пофехтовал импровизированным мечом. Ему никто не препятствовал. Должно быть, перед отбоем в крепости Даниле принесли ужин. Служанка в сопровождении стражника. И оставили своего пленника в одиночестве. Молодцов хорошо помнил пыточный подвал, поэтому старался не жаловаться даже в мыслях на судьбу. Но такое ожидание тоже не слабо выматывало нервы. Утром его заточение скрасила компания. Рыжебородый веселый мужичок завалился вместе с уже знакомыми служанкой и воином. Тощий, высокий, туго подпоясанный, он так светился радушием, что внутренний голос Данилы сразу шепнул: «С этим гостем надо держать ухо востро». Гость представился Мирославом, посланным болярами, чтобы обсудить, как тут дальше быть. Сходу полез обниматься и предложил выпить натощак. Но если в этом состоял план засланного гостя, тут его наверняка ждал облом. Уж к чему привык Данила в будущем, так это куда более крепким напиткам, чем те, которые умели делать здесь. Тем не менее, они выпили вдвоем, закусили. «Ну что, Даниил, рассказывай, кто ты да откуда? Да как тебя занесла нелегкая в такие дали?» — сочувственно спросил Мирослав. Молодцов подумал и принялся лепить легенду о славном купце из тьмы Таракани и его сыне, тоже славном молодце, да уж больно шебутном. Данила уже достаточно поднаторел в местных обычаях и традициях, так что не боялся сболтнуть глупость. А истории брал из реальной жизни, когда еще работал в фирме отца, а потом с друзьями пытался делать свой бизнес. Только про то, как он начал свободную жизнь, Молодцов соврал. Мирославу он рассказал, что напился и нахамил чуть ли не старости сотни, в которой состоял его отец. Тогда родитель ему сказал: «Вот Бог, вот порог». Дал часть наследства и отправил с глаз долой. На самом деле Данила ушел сам. Он видел, как отец, который на самом деле ему приходился отчимом, всю жизнь крутился волчком, играл по правилам, засылал кому надо, но постоянно едва сводил концы с концами. Концы, надо сказать, были неплохие. Хватало и на дом с дачей, машину, поездки каждый месяц к морю, на то, чтобы отмазать сыновей от армии, и на небольшой начальный капитал среднему сыну. Тот почему-то посчитал, что самостоятельно добьется большего. Не вышло. Возможность получить серьезный капитал была чревата большим риском, а всю жизнь рвать жилы, чтобы каждый год зарабатывать лишний десяток тысяч долларов, зачем? Но опыт бизнеса пригодился. Надо сказать, за последние 1000 лет мало что изменилось. Данила хорошо помнил, как они с отцом платили деньги тиунам, окружным чиновникам и авторитетным людям. Ходили на тяжбы, где судьям тоже приходилось платить. И даже пару раз случались разборки с партнерами. Правда, там обошлось без божьего суда. Так что придумывал Молодцов в самом деле мало. Мирослав пил, слушал и довольно кивал, вопросов не задавал, лишь масляно улыбался. В общем, создавал впечатление редкого олуха. Данила не покупался на эту простую маску, старался следить за языком, помнить, что наврал, несмотря на то, что вино постепенно начало кружить голову. Посреди очередной истории Мирослав вдруг согнулся и издал звук не пойми с какого конца, завоняло. Молодцов презрительно отвернулся, а булгарин еще обниматься полез. «Ну и гораздо ты врать!» — зашептал он, прихватывая собеседника за шею. «Даром, что в ватаге Ваислава. Запомни, родом ты из Корчева. Мать звали Анастасия, гречанка. Отец твой Дмитрий Рябой, из Хузар. Да слеп на один глаз. Подворье у вас в Киеве есть. Отец сейчас у ляхов торгует с братьями Давидом и Михаилом. И держи ухо востро. Не я один о тебе знаю». Мирослав отвалился обратно на стул, мощно отрыгнул, воздел чашу к потолку. «За царя нашего Романа!» «За Романа!» — заорал Данила, пряча в крик удивления. Чокнулись, выпили. «Ну что ж», — сыто сказал Мирослав и ослабил себе пояс. «Что ты мне рассказал, я передам уважаемым людям. Так что о тебе не забудут, все решим по правде. Не переживай, а пока мест я пойду. Потешились, надо и меру знать. Давай на посошок». Мирослав выпил еще и отбыл, оставив Данилу размышлять над сказанным. Изображая пьяного, что было нетрудно сделать, он поплелся к окну. Свежий ветер слегка прочистил голову. «Кто же такой этот Мирослав? Посыльный от Войслава? Вряд ли. Непростой это человек при дворе, такого на раз не купишь. Кто тогда? Человек от боляр? От тех, с кем встречался Войслав? Возможно. Только зачем им Данила, чтобы не разболтал лишнего? Тогда проще его грохнуть прямо тут». Молодцов поспешно обернулся, напряг память. Нет, пили они с Мирославом из одного кувшина и ели тоже из одной тарелки. «Ну нифига ж себе, конечно», — вслух сказал Данила и хлопнул себя по лбу. «Царь Роман. Вот кому лучше всех убрать обережника, который лично встречался с ним и участвовал в переговорах. Никого волновать не будет, что Роман, мягко говоря, прокатил с предложением Владимира обережников. Царю не поздоровится, если правда всплывет. Даниле, кстати, тоже. Так что самый надежный вариант для Романа — чтобы Молодцов замолчал, и желательно навсегда». Данила еще раз оглядел свою камеру. За несколько дней он изучил ее вдоль и поперек. Это может помочь, если придется обороняться. Только если Самуил его захочет прикончить, у него это, скорее всего, получится. А вот Роман, что он может сделать? Подкупить стражу? Вряд ли. А вот служанку или повара запросто. Капля яда, и о лишней головной боли можно забыть. Вопрос, и как от этого защититься? Данила слышал, что в Средневековье были люди специальной профессии, которые пробовали еду владык и царей, но, как многие думают, никто не ждал, пока отрава на них подействует. Так можно и от голода копыта двинуть всяким вельможам. Эти люди умели определять яд в еде и напитках, правда, при этом все равно рисковали жизнью. Увы, Молодцов вот вообще не представлял, как это делается. Да и с химией в школе он, мягко говоря, не дружил. Так что как защититься от ядов, он даже представить не мог. «А, зараза!» — рыкнул Молодцов, взял со стола кувшин с водой и, высунувшись из окна, вылил себе на голову, взбодрился. «Прочь сонливость и хмель! Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед!» Так, кажется, говорят каратисты. В комнате шагать вперед было особо некуда, так что Данила побежал по кругу. «Лучше разогнать кровь, размяться. Глядишь, там и мысли побегут быстрее». Намотав пару сотен кругов, он принялся отжиматься, потом новые упражнения. Молодцов делал гимнастику с перерывами до вечера. А чем еще было заниматься? К вину больше не притронулся, не потому что боялся яда, а чтобы сохранять голову светлой. Это качество никогда не бывает лишним. На закате, уже как водится, стражник открыл дверь, и в комнату вошла служанка с подносом и стала заниматься своими делами. Принесенный ужин был отличным. И еще вчера мог вызывать только бурное слюноотделение и урчание в животе. Вареное мясо, хлеб, запеченный с сыром, виноград, персики, сливы, до которых так охочи Данила, кувшин вина. Еще вчера Молодцов накинулся бы на это все и стал бы уминать за обе щеки. Теперь же, при взгляде на яство, он чувствовал укол страха и ничего не мог с этим поделать. «Эй, красивая, куда спешишь? Выпей лучше со мной», — решился сказать Данила, после чего поймал служанку за тонкий стан, усадил себе на колени. «Возьми, возьми кувшин, потом пойдешь по делам». Стражник остался за дверью и никак не отреагировал на голоса из комнаты. Что ж, что не запрещено, то разрешено. Черненькая служаночка сперва повырывалась для виду, а потом приняла кувшин. Данила внимательно наблюдал за ее реакцией. «Что ж», — подумал он, — «если здесь яд, то она точно ни при чем. Если все обойдется, то хорошо. Если нет, будем как Ромео и Джульетта». Пленник и служанка пригубили вина а потом отведали ужин. Данила опустил свою руку с девичьего живота на ножку, потом на внутреннюю часть бедра. Затем повел ее вверх по ноге, натягивая ткань между ног. Служанка вроде сопротивлялась, вертелась, иногда сводила бедра, но своей ручкой обвивала шею Молодцова, порой вкладывая с игривой улыбкой кусочки еды ему в рот. Данила, напряженный после долгого воздержания, стал ласкать ее нежный бутон через одежду. Он находил в этой игре свое удовольствие, а еще ему нравилось наблюдать за своей партнершей. Та сперва напряглась, но не сделала попытки отстраниться, а после ласковых касаний и круговых движений удивленно посмотрела на Данилу, словно она ожидала другого. Молодцов запустил свободную руку в ее волосы, вкусно пахнущие хлебом, поцеловал тонкую шейку, провел по ней языком. Девушка уже забыла о еде, лишь покорно прислушивалась к касаниям. Интересно, откуда она родом? Кожа у нее была не загорелая, а именно смуглая. Неужели булгарка такая или откуда-то из степнячек, горячая, наверное? «Дай мне вина», — попросил Данила. Девушка протянула ему кубок. Он отпил и поцеловал ее в губы, соединив оба вкуса на языке. Не прекращая поцелуя, Данила запустил руку под подол, провел пальцами по нежной коже бедер изнутри. Белья в средние века не носили. Так Молодцов без труда добрался до влажных створок. Служанка вздрогнула, но Данила не дал ей вырваться. Крепче обнял и стал упорнее и настойчивее ласкать ее под платьем. Другой рукой развязал шнуровку на груди, стянул бретельку сарафана, плечо сорочки и обнажил грудь. Стал играть с ней пальцами, как слоном. Девушка томно вздохнула, закусила губу, заерзала на коленях. Данила продолжал дразнить ее, распалять. А она тихо стонала и иногда смотрела на него. Взгляд у нее был непонимающий, немного испуганный и беспомощный. Молодцов сам уже не мог выдерживать этой игры и приник губами к девичьей груди. Булгарка коротко вскрикнула и сжала бедрами руку Данилы. Он даже не ожидал этого, зашептал тихо. «Ну что ты, куда ты торопишься? Сейчас все будет хорошо». Девушка затрепетала, как пойманный кролик. Данила бережно положил ее на кровать, снял через голову всю одежду, оставил девушку голой, рассмотрел ее в свете луны. Она была красивой, хотя постоянная тяжелая работа оставила свой след. Плечи были мускулистыми и кожа на руках грубая. Она ждала близости и истекала соком, поэтому Данила не стал ее дальше мучить ожиданием, лишь еще раз коснулся языком напряженных сосков и сладкого лона, вызвав новые стоны. Молодцов закинул стройную ножку на плечо, направил себя и без труда вошел в девушку. Сперва служанка лежала, не двигаясь, покорно отдаваясь пленнику, закусив губы и сцепив руки на затылке. Но совсем скоро из ее груди вырвался стон, который становился все громче и громче, в такт движением Данилы. Булгарка обхватила его шею, стала тянуться за ним всякий раз, когда он почти выходил из нее, изгибалась навстречу, все быстрее. Молодцова такая игра не могла оставить равнодушным. Тут еще сказалось долгое воздержание. В какой-то момент он потерял контроль от удовольствия и с рыком излился в девушку. Служанка обняла его лицо и улыбнулась. Данила не мог видеть четко в темноте, но знал точно. «Подожди», — сказал он ей и опустил ее бедро. «Обхвати меня за поясницу». «Хорошо», — ответила девушка и скрестила ноги на спине Данилы. Это были одни из немногих слов, которыми они обменялись за весь вечер. «А теперь со мной, все равно двигайся», — попросил Молодцов. «Как скажешь». У нее был необычный акцент, немного гортанный, растягивающий гласные, словом чужой. А слова прозвучали так легко и естественно, как от близкого человека. «Ну да, теперь они вроде не чужие люди». Служанка больше не смотрела на Молодцова испуганно и непонимающе. Она полностью доверилась ему. А Данила вновь обрел силу. Он взял девушку под плечи и сам резко перевернулся на спину. Служанка от неожиданности игриво взвизгнула, потом приподнялась, упираясь ручками в грудь Молодцова. Он нежно взял ее за грудь, а девушка неуверенно продолжила двигаться. Для нее это явно было непривычно. «Что, неудобно?» — по-доброму спросил Данила. «Давай по-другому». «Нет, погоди», — одернула его булгарка. «Я умею так, сейчас». Она чуть приподнялась и поскользнулась, простыни-то мокрые, рухнула прямо на грудь Даниле. Любовники засмеялись. Но девушка упорно продолжила двигаться к своей цели. Она выпрямилась, помогла себе рукой и вновь соединилась с мужчиной, стала двигаться, прислушиваясь к ласкам груди и к теплому удовольствию, разливающемуся внизу живота. Данила тоже, стиснув зубы, ощущал приближение пика, доставлял удовольствие своей нежданной любовнице, насколько мог. Так вместе они достигли вершины удовольствия. Когда все закончилось, служанка, обессиленная, свернулась калачиком, уснула прямо на груди у Данилы. А он не спал, думал. Все, что случилось, было не просто так. Улада, отпуская его, наверняка знала, что в многомесячном плавании за 3-9 земель от нее он будет делить ложе с другими девушками. И спокойно это принимала. Так все здесь живут. Но секс — это одно, а тут было другое. Даниле было хорошо просто по-человечески с этой одновременно растленной и невинной, несмышленной девушкой, имени которой он даже не знает. То, что произошло, была измена, и от этого было хреново на душе у Молодцова. Поэтому, когда он захотел продолжения, должно быть, только поэтому не уснул, он не стал приставать к спящей девушке. Зато вспоминал свою Уладу, как они познакомились в борделе Новгорода, как сперва она его ловко окрутила, потом он ответил ей той же монетой. Как после этого Улада помогла всей обережной ватаге, вызнала об опасности, грозящей им, и смогла предупредить. Все это время между ним и Уладой была какая-то тонкая связь. Что это было? Заинтересованность, уважение, а может, любовь? Что такое любовь, кто бы сказал? Улада была самая умная и необычная девушка из всех, что Данила встречал в этом мире. Потом, после всех приключений на севере, было совместное плавание из Новгорода на юг. За это время Данила понял, как важна для него Улада. А она никогда ни к чему не принуждала его, но и не хотела отпускать его, по-видимому. Она даже готова была пойти за ним, когда Данила пытался вырваться из этого мира и уйти в свое время. Эта затея не удалась, и к лучшему, наверное. Со служанкой, которая сейчас спит на его груди, Данила, скорее всего, больше никогда не встретится. Но она напомнила ему другую девочку. Наська, дочь Вакулы-кузнеца, который и попросил Ваислава 1,5 года назад взять Данилу в свою ватагу. Озорная, наглая девчонка, совсем еще девочка. У Молодцова с ней ничего не было, да и быть не могло. Ей хорошо, если 15 стукнуло. Но она запала ему в душу своей добротой, искренностью. Наська помогла Даниле, который только попал в новый мир, совершенно за даром. И здесь, в суровом и порой жестоком мире, это очень дорого стоит. И тем не менее, несмотря на юный возраст, этой осенью ее ждет свадьба, муж, который будет трахать ее лишь бы как. Работа от зари до зари, роды каждый год. И дай бог, что хотя бы 3-4 детей ее выжили. И после всего этого смерть к 30-40 годам. Обычная жизнь простой деревенской женщины. Адская работа с короткими проблесками счастья. Такая участь ждет всех молодых девочек в этом времени. Всем не поможешь, конечно, но так хочется. Особенно, чтобы у доброй, озорной девчонки Наськи все сложилось лучше. А перед самым отплытием в Булгарию Данила сделал Уладу своей невестой. Все по закону и обычаям. За отца невесты был купец Путята, за отца жениха Ваислав. Когда Данила вернется, они с Уладой не просто поженятся, а обвенчаются. Девушка обещала принять крещение. Этот шаг Данила сделал не просто так, не потому, что его взяли на слабо, а осознанно. Он хотел, чтобы Улада была рядом, чтобы она была только его на всю жизнь. И после помолвки сразу уплыл за море в другую страну. А перед этим попросил Вакулу не отдавать Наську замуж до его возвращения. Зачем он это сделал? Для чего? Кто бы ему объяснил? За этими противоречивыми мыслями Данила уснул. Когда он проснулся утром, служанки уже не было. Еду ему принес воин в кольчуге и с мечом. «Девушка, служка, которая вчера здесь была, я ее еще увижу?» Стражник в ответ только похабно улыбнулся, зыркнул криво и молча ушел. «Да, такие дела», — подумал Молодцов. «Нет, задерживаться здесь мне нельзя». Весь день, усердно делая гимнастику, Данила просчитывал варианты своего освобождения. Ничего путного в голову не приходило, он же не ниндзя-шпион. Свои идеи Молодцов продолжил вырабатывать и ложась спать, но от такой работы его только сильнее стало клонить в сон. Прервал этот сон не сильный удар чего-то о подоконник. Данила напрягся. «Кто это? Посланник от Самуила?» «Вряд ли. Зачем ему такие сложности?» «Скорее, от Романа или еще от каких-то боляр, с кем встречался Ваислав». Молодцов не подал виду, что проснулся, продолжил также спокойно дышать, только обшарил комнату в поисках чего-нибудь, могущего сойти за оружие. «Молодец!» — раздалось из окна. «Молодец! Спишь, что ли?» Данила молчал, офигевший. Вдруг уловка. «Даниил, ты тут?» «Ты кто?» — шепнул обережник. «Не узнал, что ли?» И после паузы. «Свартальф». «Шибрида?» «Тихо, ты где?» «Здесь я. Только из окна не высовывайся». Данила вскочил, осторожно выглянул наружу и увидел снаружи варяга, который распластался на стене, в том месте, где просто не было возможности удержаться, зато его скрывала прыгающая тень от горящих факелов. «Крюк видишь?» — спросил он. Данила глянул на растопыренную железяку, обмотанную тканью, в углу окна. «Да». «Спускайся, только сразу ныряй в тень и руки чем-нибудь обмотай». Данила быстро схватил какое-то полотенце, намотал на руки. «Готов?» «Угу», — ответил он. «Тогда прыгай, как скажу. Я тебе веревку брошу. Пошел». Данила рыбкой нырнул в окно, на лету схватил веревку. Его понесло вниз и в сторону по инерции. Главное, что подальше от света факелов. Он шмякнулся плечом о стену, но в следующий миг погасил движение толчком ног, соскользнул вниз. Вслед за ним по веревке съехал Шибрида. Пригнулся. «За мной!» Данила, пригибаясь, потопал за варягом. «Чей же все-таки этот дворец такой шикарный? Везде скульптуры, аллеи. Вот между них-то и пробирались обережники. У самого конца парка стояла повозка, полная овощей, а дальше каменная лестница на стену, освещенная факелами. «Держи!» Шибрида кинул Даниле сверток, который оказался зеленым плащом. «Надень!» У повозки Шибрида выпрямился во весь рост. Данила поступил так же, и, не скрываясь, они стали подниматься по каменным ступеням, не спеша, в развалочку. Когда варяг оказался на гребне стены, ему с соседней башни дважды салютовали факелом. Шибрида ответил тремя взмахами. «Ну что стоишь?» — сказал он Даниле. «Подходи к стене, спускайся». «А ты?» «Я следом. Давай быстрее, пока часовой в другую сторону смотрит». Молодцов сделал, как сказали. Быстро спустился по канату со стены и оказался в вязкой холодной жиже, которая окружала стену. Выбраться из нее было непросто, и весь плащ изгвоздал. Отряхнувшись, Данила побежал, как ему казалось, в удачное место, кучу камней метрах в 300. «Не туда!» — рыкнул опять невесть, откуда взявшийся Шибрида, и потянул его за локоть к роще вдалеке. А на стене уже заметили неладное. Раздались крики. Данила мысленно съежился, ожидая стрелу меж лопаток, но все равно продолжил бежать. И только подняв голову, он понял, что кричать начали не им, а двум всадникам, выскочившим из рощи, которые вели на поводу еще пару коней. Несколько ударов сердца, и вот всадники встретили обережников. «Быстро в седло!» — закричал один из них. «Дровин!» А второго Данила почему-то не узнал. Молодцов вскочил в седло не коротконогой лохматой пони, из тех, что отбили у степняков, на вполне себе хорошего статного скакуна. Тут же в них полетели одиночные стрелы. «Уходите живо», — приказал Дровин. Сами всадники приподнялись на стременах, быстро-быстро выпустили по 3 стрелы в сторону крепости и тоже поскакали за товарищами. Сквозь рощу обережники прорвались быстро. Хорошо все-таки, когда твое транспортное средство само умеет огибать преграды. Данила ехал, прижимаясь к шее лошади, изредка ощущая, как хлещут по спине ветки. Вдруг всадники вырвались на открытое пространство. Данила выпрямился в седле и услышал позади стук копыт. Не успел он испугаться, как увидел Скорохвата и Айлада, выехавших из кустов. «Ну что, Даниил, поди не ожидал нас больше увидеть?» — сказал южанин. «Айда за мной, быстро!» И вся кавалькада поскакала на восход. Данила сперва не до конца осознал, что случилось с ним. «Ну вот старые друзья рядом. Это привычно. Вот он скачет куда хочет. Это что же получается? Он опять в обережной ватаге. Он свободен». Рядом, окружая его, скакали братья по палубе, что вытащили из лап сильнейшего владыки здешнего мира. И они свободны. Даниле понадобилось время, чтобы это осознать. Он не выдержал, привстал на стременах и захохотал. «После, после радоваться будешь», — остудил его пыл Шибрида. «Не отставай». И дернул за повод коня. «Мой господин! Мой господин!» В покое Самуила постучались, когда он облачался в свои одежды. «Проверь!» — велел он охраннику. Тот послушно исполнил. Открыл двери, выслушал просителя. «Мой господин, послуха, что ты велел к себе в усадьбу отправить. Выкрали!» — прошептал кормец. «Хм! Что ж, сбежал, значит?» «Да. Как выкрали?» «Сейчас». Телохранитель шмыгнул за дверь и втащил в покое перепуганного царедворца. «Говори господину, как его выкрали». «Не знаю», — заикаясь, ответил тот. «Вроде через стену перебрались, двоих стражей скрутили, а потом из дома твоего по веревке пленника вытащили. Потом обратно через стену перебрались и на лошадях ускакали. След их вроде пока не нашли». «Не убили никого, выходит». «Выходит так. Кормес, уведи его». «Как прикажешь». «Мой господин», — спросил телохранитель, выполнив поручение. «И что же теперь делать? Погоню снарядить?» «Конечно. Пошли вестников в Доростол и в Жичину с приметами. Пусть ищут». «И это все?» «Тимофею шею намыль за то, что такое устроил. Но сперва выясните, кто мог знать, какие сторожи дежурили и в какой срок. И не приезжал ли кто ко мне в усадьбу из посыльных от боляр? И вообще, кто из чужаков при дворце ошивался в последнюю седмицу? А послух тот, что делать, если найдем его? Если найдете, то я вас похвалю. А сейчас подай мне пояс. Вон тот, с синским кинжалом». Кормес в точности исполнил приказ своего господина. Всю следующую неделю они вместе с главным ключарем упорно искали тех, кто помог сбежать киевскому лазутчику из усадьбы всесильного комита, а главное — боляр, которые могли быть к этому причастны. И кое-что узнали. Владыка Самуил, хоть его и называли презрительно в Константинополе скифом, варваром и мессианином, очень хорошо усвоил азы политической борьбы. Сейчас воевать с Киевом ему нет никакой нужды. И если послух доставит Владимиру нужные сведения, а почему бы ему их не доставить, то это для Самуила только на пользу. В одном ошибался комит, потому что не мог знать точно, хотя мог предполагать. Лазутчики, наведывавшиеся к Роману, были не ромеями, а теми же самыми послухами Владимира. А в Преславе были те, кто это знал точно и кто знал, о чем именно говорил Самуил со своими пленниками, и кому было крайне не с руки, чтобы между Булгарией и Русью воцарился мир. «И что, вы даже никого не убили?» — спросил Данила, вгрызаясь в жесткий окорок. «Пришлось», — даже как бы извиняясь, ответил Шибрида. «Так что не получилось спросить за твои обиды?» «Если б мы кого прирезали, за нами куда усерднее стали бы гнаться», — добавил Скорохват. «А так мы с Айладом петли накрутили, и булгары отстали». «Какое там?» — Молодцов шумно отхлебнул из кувшина с пивом. «Наоборот, даже хорошо вышло. Я об этом Самуилу и твердил». «Ну, рассказывай, что там с тобой стряслось?» — жадно спросил Будим. Данила глянул на тушу Олежка, подстреленного Бенемом. Это он вел ему лошадей к крепости. И решил, ладно, успеет съесть. «Слушайте тогда». И Самуил такой, «сделайте». На полминуты вся поляна, освещенная светом костра, утонула в раскатистом хохоте. Таком, что если бы рядом был разъезд булгар, они бы непременно ринулись посмотреть. Но никто смеха не услышал. Обережники умеют выбирать место для ночевки. «И что же?» — Шибрида полез обниматься, обдавая горячим дыханием. «Тебя прямо из пыточной повели в баню?» «Ну так», — не без самодовольства ответил Данила. «Ай да ушлый, ай да наш молодец!» Обережники опять разразились смехом. «А мы о нем беспокоились. Сперва не поверили, что Самуилу ты по сердцу пришелся. А ты смотри, правда...» «Ай да хватка у тебя, молодец! Недаром...» Варяг оборвался на полуслове. «Это получается, мы зря тебя вытаскивали», — перебил его Скорохват. «Не зря, брат. Побывал я в усадьбе Самуила и в Преславском дворце. И скажу, вот где змеиное гнездо. Разве что в храмах на службе передохнуть можно. А что вызволили, так комит еще сильнее нам поверит. Верно, батька?» Данила глянул на Воислава. «Верно», — кивнул тот. «Ты правильно поступил, молодец. Коль Булгарию нам не примучить, пусть между нами мир будет крепкий. Я о том, что ты сделал, отдельно Владимиру расскажу. Пусть оценит и ум твой, и службу». «Ого-го!» — искренне обрадовались обережники, братья Варяги и Будим, сидящие ближе, захлопали Данилу по спине, выбивая воздух из груди. А он сам склонил голову, пряча неуместный румянец и скромную улыбку. На Владимира ему, честно говоря, было пофиг. Но то, что Ваислав высоко оценил его действия, вот главная награда. «А куда мы теперь?» — спросил Данила, чтобы уйти с темы и немного прийти в себя. «К Доростолу?» «Нет, к Месиврии», — ответил Ваислав. «На морском берегу Булгарии, там нас лебедушка подберет, и там через море к Днепру». «Батька, так как же это? Через море зимой идти? Там же шторма такие, что горы опрокинет», — спросил Бенем звонким юношеским голосом с небольшим акцентом. «Цыть!» — Ламята отвесил молодому степняку сочный подзатыльник. «Старшие без тебя знают, что им делать, а если боишься, так и скажи». Ему теперь было над кем командовать и кого учить жизни. После того, как Уш и Мал получили статус полноценных обережников, Ламята испытал сильное желание передать свой опыт и знания кому-нибудь из молодежи. Бенем понуро замолчал, спорить не решался, здесь не принято, чтобы младшие перечили старшим. «Наша лебедушка привычна к морским путешествиям», — сказал Ваислав, — «больше для Данилы и Бенема, чем для остальных. Погрузимся, выберем момент и по-быстрому проскочим море. С Божьей помощью в шторм не попадем. А теперь ложитесь спать, путь еще не окончен. В дозоре сегодня Клек, Ламята, Мал и Скорохват». И вся ватага безропотно выполнила приказ батьки, тем более он был, как всегда, прав. Путь еще не окончен.